«Теперь можем поговорить», — сказал он. «Ты знаешь, из-за чего разгорелась эта война? Вообще, почему произошло нападение на дачу Исмаила Махмудбекова?» «Кое-что знаю». «Кое-что — это мало. Дело в том, что братья Махмудбековы представляют здесь очень известного человека». «Очень известного?» «Али Абдуллу Зардани», — кивнул Цап. «Мы это знаем». В прошлом году Жеребякин и его группа взялись переправить огромный груз наркотиков из Средней Азии в Европу, но по дороге у них что-то не заладилось. Цапов улыбнулся. «Ты знаешь, кто им помешал?» — спросил он. «Кажется, догадываюсь», — понял Стольников. «Тогда тем более ты должен все понимать. Я был не один». «Со мной работали сотрудники специального бюро координации», — пояснил Цапов. «Дело касается десятков миллионов долларов. Груз не дошел, и, согласно договору, Жеребякин обязан был выплатить компенсацию. Но они не могли определить ее размеры. И когда переговоры зашли в тупик, Жеребякин решил, что все можно решить одним ударом. По существу он просто непорядочно повел себя, даже по воровским законам». «Ну и что?» — не понимал Цапов. «Мы все это знали. Они втянули в свои разборки все остальные группы», — сказал Стольников. «Их нужно остановить». «И ты знаешь, как?» «Я могу предложить свой план», — продолжал Стольников. «В Москве есть несколько человек, которые выносят в таких случаях решения, получая за это комиссионные. Так называемые авторитетные посредники, решение которых окончательное для враждующих сторон. И самое главное, что эти посредники всегда имеют процент со сделки, то есть заинтересованы в верном решении». «У тебя есть такой посредник?» — загорелся Цапов. «Есть». «Теперь нужно найти к нему подход, заинтересовать его. И тогда можно авторитетом посредников остановить начавшуюся войну». «Назови хотя бы одно имя». «Филипп Кривой. Он один из посредников. Но для того, чтобы он взялся за это, вам нужно будет отпустить одного из ближайших людей. Григория Мироненко». «Нет», — решительно воспротивился Цапов. «Это невозможно. Я знаю, как взяли Мироненко. Его арестовали во время нападения на квартиру ювелира Киршбаума, того самого, который помогал этой девочке Махмудбековых. Про это даже забудь». «Это единственный вариант. Я же тебе сказал, что это невозможный вариант. Нельзя отпускать преступника на волю». «Константин», — упрямо сказал Стольников, — «что важнее? Остановить войну в городе или выпустить одного бандита? А при чем тут Мироненко? Какое он может иметь отношение к этому делу?» «Вы можете посадить с ним в камеру кавказца, роль которого должен сыграть человек, знающий тюремные нравы. Он должен выдать себя за связного, который прибыл в Москву якобы на встречу с Махмудбековыми от Зардани. Рано или поздно такой курьер все равно появится. Поэтому мы вроде как ничего не придумываем. Курьер расскажет Мироненко подробности сделки и от своего имени пообещает определенный процент со сделки посреднику. Мироненко выходит на свободу и немедленно информирует обо всем Филю Кривого. Тот подключает всю группу посредников, речь идет о колоссальных деньгах, и выносит свой вердикт. Его ослушаться никто не посмеет. Среди посредников есть крупные авторитеты с обеих сторон. И мы получаем прекращение войны в городе? Разумеется. Выносится вердикт, какую именно сумму Жеребякин должен уплатить группе Махмудбековых. Разумеется, со снятием процент. Все остальное уже дело техники. Курьер исчезает, но договоренности зафиксированы. Жеребякин обязан платить. Махмудбековы обязаны прекращать войну. После решения посредников никто не посмеет ничего сделать. А кто посмеет, тот обречен. Интересный план, — почесал подбородок Цапов.